Глава 9. О неоправданном и оправданном любопытстве. Хелиана Вердзла. Экзаменационная неделя — это маленький филиал Нижних миров в совершенно любом учебном заведении. И Королевская академия стихий не была исключением из правила. Я сдавала, зубрила и снова сдавала. Переживала по поводу Лантуанского и всерьез рассматривала возможность заготовки шпаргалок. Не то чтобы я собиралась их брать, но Кари говорила, что пока пишешь, выучишь даже то, что раньше забывала. Но в итоге Лантуанский я натянула на шаткую четверочку и облегченно вывалилась из аудитории, мысленно пообещав себе в следующем полугодии посвятить ему больше времени. Тем более, что теперь у меня снова есть прекрасный репетитор, не так ли? На следующий день я с блеском сдала бытовую магию. Кстати, одна из немногих первокурсников боевого факультета. Так как большинству из них оказалось неведомо, что бытовая магия — это не только презираемая профессия, но и очень ценный навык для боевика. А избалованные аристократки свою одежду даже почистить не могут. И часть из них даже не сомневалась, что сумеет исправить оценку. На протекцию родителей и платное обучение рассчитывают? Так тут все равно хотя бы на троечку надо наскребать. Славься, мое ПТУ! Но все же такое преимущество у меня есть от силы на первых двух курсах, и надо бы сунуть нос в программу на тему «А что там дальше?». Ну или у Тариса спросить. Или профессора Риута поймать, который отсутствовал на новогоднем балу и вернулся в академию, по слухам, только в первый день сессии. Причем весь такой мечтательный и неуловимый. Это я уже и сама видела. Принимал экзамен и телепортировался едва ли не из-за аудитории, не обращая внимания на вой и страдания двоечников. Также к концу экзаменационной недели я поняла, что дико соскучилась по всем. По Каролине, с которой мы виделись разве что в столовой, и то успевали лишь горестно возрыдать друг другу в плечи и разбежаться. По ребятам из команды, с которыми в лучшем случае пересекались в коридорах. И, конечно же, по Шерику. Мне так хотелось потискать моего умненького, хорошенького рысеночка, сгрести в охапку, прижаться к мягкой шерсти лицом и слушать басовитое мурлыканье, от которого на душу словно снисходил покой. Но, увы, сначала сдаться, а потом удовольствие. Вдобавок, вот пойду я тискать Шерика, а там Тарис. И все. Искра бури безумия, как говорят в пафосных романчиках, над которыми я раньше только смеялась. С Тарисом я виделась, но тоже мельком. И даже этого хватало, чтобы мое сердце из спокойного становилось суматошным, а из головы вылетали решительно все мысли о начертательной магометрии. Хотелось бежать к нему, обниматься, прижиматься близко-близко и, закрыв глаза, впитывать всей кожей присутствие любимого человека. И не бояться, что все, что случилось в новогоднюю ночь, мне привиделось. В общем, правильно я сделала, что попросила до окончания экзаменов не пересекаться. Потому что если меня от мимолетных встреч так накрывает, то что было бы, если бы мы общались чаще? Но теперь все почти закончилось. Мой последний экзамен. Общая магия. Я только что ответила на вопрос и начертила схему взаимодействия потоков. И мистер Лирхан внимательно смотрел на доску, проверяя вычисления. А я нервно крутила вплетенное в косу украшение на удачу. Одна из немногих вещей, оставшихся от отца. «Прекрасно, мисс Вердзла!» Наконец удовлетворенно усмехнулся в усы профессор. «Я рад, что к нам поступают такие талантливые студенты. Надеюсь, что в дальнейшем вы не расслабитесь и займете достойное место в магическом сообществе». «Спасибо, учитель!» Облегченно улыбнулась я, поняв, что все написала правильно. «Эх, молодежь!» Добродушно рассмеялся он и вывел мне в зачетке 5. «Держите, барышня, и можете быть свободны». Под завистливые взгляды своей группы я едва ли не в припрыжку покинула аудиторию. Ну а что? Надо учить и не бояться первыми идти. Тогда и профессора еще свежие, не замученные студенческой глупостью. Да и сама перетрусить до полной потери мозгов не успеваешь. Я всегда старалась идти в первой 5. В коридорах академии было тихо. Но совсем скоро они наполнятся голосами и ликующим гвалтом. Свою птичку удачи я вплела в косу в самом низу, Так что закончить мой маленький ритуал сегодня было просто как никогда. Взяла вещицу, бережно провела пальцем под тщательно вырезанным крылышком, на которых было видно каждое перо, и поцеловала. Не то чтобы это действительно работало магическим образом, но всем нам нужно во что-то верить, не так ли? Птичку эту мне отдал дядька лет в 5. И рассказал, что мой отец долгими зимними вечерами, после того, как возвращался с охоты и отдыхал, развлекал себя тем, что вырезал из кости разных зверушек и фигурки. Одни были вполне обыкновенные, похожие на известных животных. Медвежонок с медведицей, рысь, вставший на дыбы шатун, лошадка или ослик. А другие, напротив, невиданные птицы и звери. А тетка, слушавшая наш разговор, добавила, что моя мамка, увидев новую фигурку, смеялась, обнимала мужа и говорила, что фантазия у него богатейшая. А он лишь усмехался в бороду. Дядька сказал, что эта птичка — его последняя. Перед той проклятой охотой как раз закончил ее делать. И кто знает, может, если бы отец взял безделушку с собой, то вернулся бы, и мамка бы не сгорела в одночасье от горя. Но история не знает сослагательного наклонения. Я, конечно, спросила тогда, где остальные вещицы, сделанные отцом. Но дядька с теткой как-то замялись, переглянулись быстро и чуть не хором сказали, что потерялось все, вот, мол, только птичка и осталась. С тех пор я всегда надеваю эту игрушку, когда мне предстоит что-то важное. То в волосы вплетаю, то на рюкзак цепляю, то в качестве украшения на платье пришиваю, благо у птички есть петелька. И уверена, что она мне помогает. Папина же. Мысли о прошлом чуть затмили тучками безусловную радость от того, что я наконец-то отстрелялась и теперь совершенно свободна. Так что по коридорам учебного корпуса я брела одна и в легкой задумчивости. Ноги несли меня просто куда глаза глядят и занесли в галерею турнирных побед нашей академии. Кубки, стоящие в арках-нишах, доска почета с легендарными участниками команд и, наконец, магографии с самыми запоминающимися моментами игр. Галерея была не прямой, а огибала башню. Потому для меня стало неожиданностью, когда, выйдя из-за очередного поворота, я заметила возле одной из экспозиций две мужские фигуры, одна из которых была знакома до последней черты — Тарис. Мир сразу сузился до него. Остальное стало неважным. Победы, экзамены, турниры, планы. Главное, что он тут. Я наконец-то могу позволить себе все то, что не разрешало больше недели. Так что к Тарису я шла, забыв практически обо всем на свете. И лишь почти поравнявшись с ним, обратила внимание на спутника герцога. Честно сказать, сложно было на него не среагировать. Более чем специфичный вид незнакомца мигом встряхнул мои расслабленные влюбленностью мозги. Северянин. Высокий, с белыми волосами, убранными в косу сложного плетения, с пронзительно синими глазами и в серебристом костюме непривычного покроя. Мощный, его плечи с трудом помещались в отлично сшитом то ли сюртуке, то ли слишком длинном камзоле. И вообще весь он напоминал здоровенного зверя, которого почему-то приняли за безобидного пушистика и попытались упаковать в соответствующую одежку для выхода в свет. «Хелианна, добрый день!» Обласкав меня взглядом, проговорил Тарис очень спокойным, невозмутимым тоном. «Судя по тому, как рано ты освободилась, тебя уже можно поздравить с закрытием сессии?» «Да, все верно. Добрый день, господа!» Я, в отличие от своего капитана, не могла похвастаться безупречным самоконтролем. И мой голос слегка дрогнул, а щеки однозначно залила краска. «Хелианна, позволь представить тебе Урвиха Левера. Он капитан команды университета Северного княжества, которая прибудет к нам после каникул для сборов. Лорд Левер, позвольте представить вам моего товарища по команде. Мисс Хелиана Вердзла, один из наших вратарей». А точно он должен его представить первым? Вроде бы да. По этикету мужчину представляют первым. Точно, точно. Но если он выше по положению, то ведь наоборот... Боги, о чем ты думаешь, Хелли? Тарису лучше знать все эти тонкости. По крайней мере, никакого удивления северянин не показал. «Рад познакомиться, мисс Хелиана!» Он склонил голову в безупречном поклоне. Лишь блеск синих глаз выдавал его интерес, а лицо было совершенно спокойно. Ровно до того мига, пока я не качнула головой в ответном приветствии. От этого движения моя коса, перекинутая вперед, качнулась, и северный лорд уставился точно не на грудь, потому что конец косы был ниже. «Мисс Уэрдзла, вы позволите?» Впрочем, просьба была формальной, потому что Урвих Левер за секунду преодолел разделяющее нас расстояние и аккуратно подцепил косичку с украшением. От такого грубого вторжения в личное пространство я отшатнулась, даже не успев согласовать с мозгом, как это может выглядеть. И косу вырвала из его руки. Да плевать, как выглядит, он начал первым. Кто же к людям руки так сразу тянет? «Прошу прощения», — тотчас отреагировал Урвих и отступил. «Просто у вас очень примечательная вещь». «Подарок близкого человека», — напряженно ответила я, сжав птичку и не желая выпускать ее ни на секунду. «Лорд Левер, Тарис встал между мной и капитаном наших соперников. Боюсь, что вы смущаете девушку». В голосе герцога явно ощущалась вежливая угроза, которая, впрочем, явно ни капли не смутила северянина. Он вежливо приподнял бровь и ничуть не сожалеющим тоном проговорил. «О, мне очень жаль, но вы же знаете, герцог, что этикет севера не настолько строг, как ваш. Но я понимаю, что забылся, и вновь прошу простить меня. Однако, мисс, могу ли я посмотреть на ваше украшение поближе? Если вам так будет комфортнее, то проще его снять». Если честно, не хотелось. Вот вообще. Не снимать, не подпускать очередного нахального лорда на достаточно близкое для осмотра расстояние. Но отказываться напрямую грубо, вроде как это наш дорогой гость. А в волосах у меня просто безделушка. И что ты так обеспокоилась, Хелли? К счастью, мне на помощь пришел случай. Прозвенел звонок, оповещающий об окончании экзаменационного времени. Я, поправив сумку на плече и не отпуская косу, торопливо проговорила. «Возможно, в следующий раз. А сейчас я спешу. Прошу прощения, лорд Левер. До встречи». Кивнула Тарису и, развернувшись, торопливо ушла за поворот, порадовавшись изгибом галереи. А заодно тому, что как только я пропала с глаз капитанов команд, можно было припустить бегом, не переживая о том, что о тебе подумают. Я нервно погладила птичку. «Что же в тебе такого, мой талисман на удачу?» Тарис Старк. Первокурсники заканчивали сессию первыми. У старших экзамены занимали не неделю, а 11 дней. А потому на каникулы я уезжал позже Хелли, и мой отдых, соответственно, получался на 4 дня короче. Но выяснилось, что отдохнуть мне не светит совсем. Исчезновение своей подопечной нечисти я обнаружил вечером 2 января. Хелли, по счастью, об этом не знала. Она была по самой косичке погружена в сессию, и не то что о рысенке, обо мне явно старалась позабыть. Неудивительно и простительно. Я и не подумал обижаться на это. Да и мне самому оказалось, как ни странно, даже не до любви. Первый день Нового года прошел, как ему и положено, в праздничном раскладе. Хотя и не очень стандартном. Спал я до обеда, что мне вообще-то совсем не свойственно. Проснувшись, с удивлением обнаружил, что пребываю в жестком похмелье. Это было странно, выпили мы не так и много. Видимо, нервный декабрь сказался. Впрочем, рассуждать я был не в состоянии. А когда нашел в собственной ванной стонущего Натана Ремонса, решил, что виной все же вино, влитое в желудок поверх коньяка. И бросил об этом думать. Очень хотелось увидеть Хелли. Но я обещал не мешать ей сдавать сессию, и потому встретились мы 1 числа только мельком, на праздничном обеде в столовой. А вот на ужин я уже не пошел, потому как отмечание Нового года в моих апартаментах продолжилось. Конечно, далеко не в том масштабе, но отсутствие рысенка я не воспринял как проблему. Уверен был, что он проводит время с моей малышкой. Мушерал тоже понимал, что требовать от нее внимания во время сессии не стоит, а сегодня еще можно. На следующий день я вполне успешно сдал первый экзамен. Профессор Риут выглядел довольным и расслабленным, что не помешало ему изрядно погонять меня, но я получил приличный балл, хоть и не высший. И мысленно возблагодарил Хелли, которая действительно мне очень помогла с бытовой магией. Кажется, и профессор это понял. А вот когда моя пушистая нечисть и тем вечером не появилась, я осознал, что дело неладно. Отношения опекуна и подопечного, официально оформленные как юридически, так и магически, подразумевают возможность ментальной связи. К сожалению, развить ее мы с Рысенком толком не успели, о чем я теперь безмерно жалел. Но позвать его я мог, как и он меня. Однако никакого зова от Мушерала не поступало, а сам я, озаботившись внезапной проблемой, выяснил, что на территории Академии Рысенка нет. Достучаться до его разума я не мог, но, потратив немало сил и времени, поймал слабые тени эмоций. И эмоции эти не радовали. Страх. Не слишком сильный, но абсолютно непонятного происхождения. Раздражение, близкое к панике, от неудачной попытки позвать меня. И удивление, перемешанное с тревогой, причем не за себя, нет, явно за кого-то другого. Разумеется, Хелли я не сказал ни слова. Даже о самом факте пропажи нашего котеночка, что тоже было проблемой и грозило обидой. Но с этим я справлюсь. А вот исчезновение Мушерала — это очень серьезно. Хелли подошла ко мне сама, после ужина в день ее последнего экзамена. И я сразу понял, что речь пойдет о Рысенке, а не о странном поведении северянина Урвиха. «Тарис, здравствуй еще раз. Можно мне Шерика увидеть? Я же уезжаю завтра». «Конечно, можно», — спокойно ответил я. «Как только сам его увижу, скажу, чтобы к тебе заглянул. Или ты сама придешь?» «Ни слова лжи, верно?» «Лучше пусть он», — попросила моя девочка. Выглядела она по-прежнему прекрасной, но откровенно замученной. Явно не досыпала всю неделю, плохо ела, под глазами синеватые круги. Кажется, впервые в жизни я так искренне сочувствовал чужой усталости. Буквально ощутил ее. Хотелось даже не прижать ее к себе и зацеловать, хотя и это, несомненно, тоже. Но гораздо больше хотелось накормить, уложить спать и сидеть рядом, гладя по голове. Изменился ты, Тарис Старк. Но уже понятно, почему. Хелли, я передам ему. Ты же его забираешь на каникулы, да? «Собираюсь забрать. И опять ведь не солгал?» «Я бы тоже хотела. Но со мной же не отпустят, правильно? Да и ответственность такая. Боюсь не справиться. Мало ли что». Она тоже отлично понимала, что безопасность Рысенку гарантирована только в Академии. Но, как выяснилось, гарантии были крайне хреновыми. «Хотя я родным писала про него на всякий случай». Хелли вздохнула. «Ну ничего. Сразу после каникул, вот только хочется и сегодня. Я ведь прямо утром уезжаю». «Порталом?» — зачем-то спросил я. Глупый вопрос, риторический. Всех иногородних студентов, конечно же, отправляли домой порталами, иначе кто-то мог приехать на каникулы как раз к их концу. «Естественно», — с долей удивления кивнула моя девочка. «Жаль, что ты не можешь поехать со мной», вырвалось у меня. Еще до нашей ссоры я предлагал ей такой вариант. Ну, хотя бы наполовину каникул. Понятно, что тоже изрядная глупость. Надо все же как-то подготовить бабушку сначала. Я так и не нашел времени поговорить с ней. Но умница Хелли отказалась ехать ко мне сразу же и бесповоротно. Причем о леди Таркской даже не упомянула. Просто твердо сказала, что ее ждут родственники. «Мне тоже жаль, Тарис». И прелестное личико озарила такая улыбка, что я с трудом удержал себя от того, чтобы схватить ее в охапку. В конце концов, нам некуда торопиться. Но как же хочется. «Хелли, надеюсь, лорд Левер тебя не сильно шокировал?» — спросил я, меняя тему. «Северяне, они не то чтобы странные, но не совсем привычные». «Да все в порядке», — отмахнулась она. «Но все-таки да, он странно себя повел. Чем ему так моя безделушка приглянулась?» «Не знаю, но попробую выяснить». «Я тоже», — сказала Хелли. «Попробую у тети с дядей узнать. Но она же точно не магическая, потому и непонятно, что этот лорд в ней углядел». Сейчас костяной вещицы в волосах моей девочки не было. Но с первого взгляда и я ничего особенного в ней не заметил. Хотя и приглядеться толком не успел, конечно. «Можно мне потом посмотреть на нее поближе?» «Да, я тоже хотела тебя об этом попросить». «Если хочешь, можно сейчас». «Ну, вроде не горит». Отмахнулась она, машинально потрогав косу. И я, как примагниченный, проследил за ее пальцами, уставился на пушистый солнечный кончик. «Вот что, Хелли», — сказал строго, заставив себя оторваться от разглядывания. «Тебе бы надо выспаться как следует. Надеюсь, ты хорошо поела? Ты выглядишь очень усталой». «Как и ты», — сообщила она, сочувственно улыбнувшись. «Неужели тоже ощущает меня?» «Это все сессия, Тарис. На каникулах отдохнем, правда?» «Надеюсь», — не слишком искренне сказал я. Твердо знал, что вот этой надежды у меня точно нет. До общежития мы дошли вместе, и я позволил себе проводить Хелли до ее комнаты. Просто проводить. Даже не держать за руку по пути, не прикасаться как бы случайно к плечу во время разговора, не потянуться с поцелуем на прощание. И за это я получил награду. Моя малышка, уже открыв дверь, вдруг обернулась и, коротко, едва коснувшись, чмокнула меня в щеку. «Удачных экзаменов тебе и хороших каникул», — сказала и тут же сбежала. А я дотронулся до загоревшейся щеки, покачал головой и со вздохом пошел к себе. «На самом-то деле хорошо, что мы не можем как следует попрощаться. У меня слишком много дел. Они были всю эту неделю, никуда не делись сегодня, и, увы, вряд ли пропадут завтра. Даже сессию я сдавал не так хорошо, как мог бы, потому что вместо того, чтобы готовиться к экзаменам, занимался более серьезной проблемой. Каждый вечер и половину ночи сидел за книгами о связи между магом и его фамильяром, между опекуном и его подопечным. Положение очень ухудшало то, что рысенок моим фамильяром не был, и то, что сам я не был ни сыщиком, ни полицейским. Не довелось ни разу в жизни заниматься детективным расследованием. Понятно, что о пропаже моей нечисти следует рассказать тем, кто более компетентен в таких вопросах. Но я колебался. Сам Мушерал из Академии не ушел бы, а значит, его увели. И вывод из этого факта очень прост. Тот, кто увел, в Академии или живет, или работает. Следовательно, есть шанс, что я обращусь к похитителю. Не то чтобы я не доверял кому-то из преподавателей, однако может быть все. Как ни противно об этом думать. Потому пришлось поднимать связи определенного характера, а также искать выходы на некоторых наемников, которые, судя по слухам, могли достать искомое хоть из-под земли. Стоили они дорого, но работали хорошо. Рекомбинированная разумная нечисть — очень ценное существо. А уж ее потомство, да вдобавок полученное от обычного животного и перенявшее разум отца — похоже, что рысь, сбежавшую из незаконной нелегальной лаборатории, искали со всем тщанием. И вот нашли. Но обращение к компетентным людям и нелюдям даст похитителю Мушерала четкое понимание. Этим делом заинтересовались очень серьезно. И тогда он запрячет малыша так, что следов не будет. Уже не столько из-за самого рысенка, сколько из-за того, что следы приведут к той самой тщательно скрываемой лаборатории. Понятно, что рано или поздно преступника вычислят. Но что за это время случится с нашим Шером? Конечно, был еще вариант обратиться к официальным властям, задействовать связи бабушки. Но проблема в том, что Академия стихии в какой-то степени государство в государстве. И выцарапать что-то из ее рук крайне проблематично. А Росенка ректор к рукам прибрал, но, судя по настрою, обижать не собирался. Но вот кто может поручиться, что если после освобождения про Шерика узнают широкие массы, также будут настроены все остальные маги-ученые? Не угодит ли наш котенок из огня в полымя? Поэтому, вернувшись к себе, я вновь принялся за попытки установить с подопечным ментальную связь. После предварительной медитации, чтобы отрешиться от собственных эмоций по этому поводу. Честно говоря, я был уже довольно близок к панике.